Глава 6. Он зашагал по улице и не оглядывался, ладони щипало по-прежнему, они были мокрыми, и ткань подкладки, наверное, уже промокла. Значит, был повод зайти к Илге, у которой имелись бинты и йод, и поводу этому Терехов обрадовался. Потом он вспомнил, что в комнате с Илгой живет Арсеньева. А перед Арсеньевой появиться на веселе он никак не мог, и Терехов решил походить еще по поселку и проветриться на совесть. Он протрезвел уже давно, но не хотел признаваться себе в этом. Так было удобнее. Так он мог считать, что именно хмель изогнал его на скользкую худую шею крана и заставил его дурачиться перед Надей и врать ей. Терехов бродил по поселку спокойный, утром еще он боялся разговора с Надей, а теперь, когда все осталось позади, он был очень доволен этим разговором и твердил себе: «Вот видишь, все давно прошло, а ты вбивал в голову, вот видишь». «Ничего у нас не было», — сказала ему Надя, и Терехов теперь знал точно, у них на самом деле ничего не было. Еще вчера он не позволял себе думать о прошлом, а теперь думал о нем легко и спокойно, словно вспоминал чужую жизнь, события и волнения, его никак не касающиеся. Ему доставляло радость это спокойствие. Оно веселило его. Он возвращался к старому без боязни. Он знал Надю уже лет 15, а то и больше, помнил ее еще девчонкой с голубыми бантиками, терчонком, как звали Надю из-за ее исковерканного ею словечка «чертенок». Пацаны вились вокруг Терехова долгие годы, дрались из-за права носить его коричневый чемодан со стадиона и до дома. Бегали вместе с ними и девчонки, похожие на мальчишек. Вот и Надя была с ними. Он на нее не обращал внимания, он вообще снисходительно и без интереса относился к своей свите. Но Надя была дочерью отцовского друга, и когда в 52-м арестовали Надиного отца, врача-терапевта Белашова, семья Тереховых на год приютила Надю. Терехов был к ней заботлив и внимателен. Он верил, что ее отца взяли правильно, спорил со своим стариком из-за ареста доктора Белашова, а к Наде относился по-братски. Через год Надин отец вернулся, и она ушла домой. Но теперь Терехов выделял ее из своей свиты, улыбался ей, и сверстники Нади завидовали. Десятки лет их городок жил спортом. Где-нибудь в Палихе самыми именитыми людьми становились мастера лаковых шкатулок, магнитки и столевары. Во Влахерме же популярность создавали успехи на стадионе. С Тереховым раскланивались на улицах, как с большим человеком, а старички, помнившие выступления в их городе Канунникова, Бутусова и братьев Старостиных, шептали ему в спину: «Андрей Павлович-то, сынок, года через два в сборной играть будет, такой удар». Потом, когда Терехов стал постарше, Надя все время вертелась около него и на танцах, и на стадионе, и на улице. Терехов не удивлялся этому, он привык, что она была все время рядом, а почему, это его интересовало мало. Терехов рано узнал женщин, все получилось просто. Это про их городок, наверное, позже написали песню, прилипчивую, как семечки. Население таково: незамужние ткачихи составляют большинство. Терехов считал себя человеком взрослым и опытным, и длинная худая девочка, всегда бронзовая и словно бы звонкая от солнца и ветров, была в его глазах обыкновенной мелюзгой, чуть ли не воспитанницей детского сада. Терехов очень удивился, когда кто-то ему сказал, что эта босоногая девица — гордость их школы, что она наверняка получит золотую медаль, и у нее большие математические способности. Терехов тогда даже присвистнул, сам он сбежал из школы уже после 6 класса и ко всем, кто продолжал учиться, относился с презрением и вместе с тем с завистью. «А, отличница!» — улыбнулся при встрече Терехов. То ли с издевкой, то ли с одобрением. Потом он еще сказал ей пару слов, и это был один из самых долгих разговоров, которыми он ее удостаивал. Иногда Терехов, между прочим, чувствовал Надины взгляды. Она тайком любовалась им, а поняв, что открыто, вспыхивала и готова была наговорить Терехову грубостей, но он делал вид, что ничего не заметил. Когда его провожали в армию, дни были жаркие, и Терехов жадничал, старался любую свободную минуту поваляться на травяном и стоптанном берегу канала. Оказавшись на плоту, Терехов растянулся на шершавом стволе сосны и закрыл глаза. Рука его, упавшая в воду, тащилась за платом. Терехов отключился от мира, почти дремал, и все звуки, которые он слышал, казались ему неестественными и неземными. И в этом нереальном его существовании кто-то дотронулся до его плеча. Терехов открыл глаза и увидел Надю. Она лежала рядом на бревнах, черная, вся в взблескивающих каплях. Лицо у нее было серьезное и сердитое, словно она собиралась сказать ему что-то важное. Но она молчала, и Терехов закрыл глаза. Сколько времени прошло, Терехов не знал, только потом он услышал шепот. «Павел, Терехов, я тебе назначаю свидание. Сегодня вечером на танцах». Терехов кивнул, дернул головой, а, может быть, только собрался кивнуть. Он тут же услышал всплеск и потом шлепки по воде. Он открыл глаза и никакой Нади рядом не увидел. Наверное, ее и не было раньше. Просто она ему приснилась или прислышалась. Вовсе и не собирался вечером Терехов идти на танцы. В других местах обещал он быть. Во многие хмельные компании был приглашен. Ни одного его брали завтра в армию. Но Терехов не мог не зайти на стадион просто так попрощаться. Дощатые трибуны были темны, и поле измазали черной краской, и гаревая дорожка, истыканная шипами, вела прямо на черное небо. Только над асфальтовым кругляком горели лампы, и пары двигались под лампами резво. Терехов хотел было прошмыгнуть мимо танцев к выходу, но не смог. На скамейке у асфальтового кругляка он увидел Надю. Надя была в белом платье невесты. Она выделялась среди всех собравшихся на танцах. Терехов вспомнил о гадком утенке и Золушке. Но одной феи тут было мало. 100 волшебниц, наверное, отмывали эту чумазую девицу, драили ее, 100 кусков пемзы и 100 обрывков наждачной бумаги понадобилось им, 100 добрых портняжек шили ей платье. Терехов смотрел на Надю из ночи, видел, как подходили к ней парни и приглашали ее танцевать, и как она качала головой. Она словно бы светилась в толпе. Такая она была неожиданная и красивая, и на скамейку ее никто не присаживался. Не имел Терехов времени, и ни к чему ему было шаркать подошвами. Но он почувствовал вдруг жалость к этой девчонке. Сбежать от нее было бы сейчас нечестно, и Терехов шагнул в световой круг. Надя увидела его сразу. Она быстро поднялась и пошла ему навстречу. Идти надо было через асфальтовый пятак. Она пробиралась к нему, и ломанные движения танцующих не могли остановить ее. Она шла к нему, как шел Бобров, с шайбой к чужим воротам. Ловкая, длинноногая девчонка, глаза ее были счастливыми. Все смотрели на нее и обсуждали ее, а она видела только Терехова. «Ты пришел», — сказала Надя. «Да», — пробормотал Терехов. «Задержался я». Она ждала его часа три, а может быть, и все пять. «Будем танцевать?» — спросила Надя. «Танцевать?» — растерялся Терехов. «Ну, давай». Крутили Риориту или другую довоенную румбу. То был год первого легкого прощения джаза и радиоузел к рентгеновским пленкам на костях с записями блюза «Сан-Луи» и песен Лещенко. Сысканных у спекулянтов прикупил новые пластинки апрелевского завода. Там были престарелые фокстроты, румба и танго, долгое время предаваемые анафеме, а теперь переименованные в медленные, быстрые и очень быстрые танцы. «Платье кто шил?» — спросил Терехов. «Я сама», — быстро сказала Надя. «Из маминых». «Из маминых», — буркнул Терехов и подумал. «Пороть тебя некому». Танцевать с ней было легко, и Терехов даже пожалел, что пластинка так быстро кончилась. Потом завели новую, и Терехов пригласил Надю. Он глядел на нее и любовался ею и думал, вот вырастет королевой, станет первой красавицей в облахерме. Он даже пожалел на мгновение, что сам он такой старый, и позавидовал Надиным ровесникам. Когда неуходящим вкусом завели «Падеграс», и, конечно, площадка тут же стала пустой, только двое пацанов-семиклассников дурачились под музыку стилем, да они с Надей начали танцевать. Терехов понимал, что это глупо, и завтра в облахерме поползут всякие разговоры, и больше всего достанется Наде. Но остановиться он не мог. Шел за Надей в танцы, завороженный ею. Она забыла обо всем, двигалась плавно и красиво, и озорно. Черт че знает, откуда взялся у нее этот талант. Как он ее расцветил! Терехов чувствовал, что все вокруг притихли и глазеют на них восторженно. Им даже захлопали, и Надя, смутившись, потянула его за руку к скамейке, и тут она шла павой, и всем в голову могло прийти, что она на самом деле невеста. «Только чья?» — подумал Терехов. «Ясно, чья». Он рассердился и сказал: «Ну, я, пожалуй, пойду». «Никуда ты не пойдешь. Танцы еще не кончились». «Привет тебе», — сказал Терехов. «У меня время невидимо-невидимо». В той сказке, которую она себе напридумывала, ему, видно, отводилась особая роль, но он эту роль не выучил. А Надя обиделась. «Ну тогда», — сказала она, нахмурившись, «мы сейчас погуляем и поговорим. Так все делают после танцев». «Все взрослые», — сказал Терехов. Но она пропустила мимо ушей его слова, взяла за руку и потянула за собой. Терехов, пряча улыбку, поплелся за ней, увидел в толпе зрителей Олега и подумал: «Дура ты, дура! Тебе бы вот этого парня уводить, а не меня!» Надя вела его быстро по пепельной тропинке, шагали они к притихшему каналу. Это была обычная дорога гулявших после танцев. Терехов не раз проходил по ней, но откуда она узнала ее? Терехов боялся, как бы они вдвоем не наткнулись на парочки, были тут укромные места. И не этой малолетке видеть ночную любовь. Берег канала был в цветных пятнах. Электрические бакины в стальных кожухах заступили на свою вахту. «Терехов», — начала Надя, — «мне нужно сказать тебе». «Ну, давай». «Завтра ты уходишь в армию». «От тебя первый узнал». «Я буду тебя ждать». «Ну, подожди, а зачем?» «Когда мужчина уходит в армию, его обязательно должна ждать женщина». «А ты, значит, женщина...» «Я люблю тебя, Терехов». «Ну, ладно», — сдался Терехов. «Пиши письма, присылай фотокарточки». «Хорошо бы началась война. Я бы тоже пошла на фронт. Тебя бы ранили, а я вынесла бы тебя из-под пуль». «Что ты несешь?» «Я была бы медсестрой». «Ты не знаешь, что такое война? Ты забыла, что твоя мать погибла в 43-м?» «Нет, пусть на этой войне никого не убьют. Только тебя ранят». «Знаешь что», — сказал Терехов, — «ты так накаркаешь. Выбери кого-нибудь другого, узнай, кто у нас любит госпитали, и давай». Она отвернулась, стояла молча, обиделась, наверное. Все это она вбила себе в голову всерьез. Терехов не знал, какие слова ей сказать, все-таки он был на нее сердит. И в то же время он чувствовал себя перепачканным маляром, оказавшимся в забитом автобусе рядом с девчонкой, надевшей платье с иголочки. Он даже старался идти шагах в двух от Нади, на всякий случай. Вдруг ее сказка кончается поцелуем перед разлукой. Ему хотелось говорить слова, грубые и пошлые, чтобы поняла она, с кем имеет дело. Он даже был готов сказать ей, что ночевать сегодня он пойдет к своей бабе, одной из незамужних ткачих, и та уж не будет фантазировать об их будущем. «Сколько тебе лет?» — спросил Терехов. 15. «Ну вот, совсем малолетка. Доживи до моих лет, тогда начнешь чего-нибудь понимать». Терехову было уже 19, и в футбол он играл в первой мужской команде. «Взрослая я», — обиженно заявила Надя. «Ну, хорошо, хорошо. Жди, жди, если хочешь». Терехов подумал вдруг, что женщина, к которой он сегодня шел, ждать его не собирается. Ей бы пришлось ждать многих. «Я буду твоей невестой», — сказала Надя. «Ну, давай», — вздохнул Терехов. «Если ты не хочешь». «Еще как хочу. А платье ты сумеешь сберечь платье? Сохранишь его от моли?» «Я сберегу». Терехов не видел ее глаз, но потому как она произнесла последние слова, он понял, что она может сейчас зареветь. «Ну вот, довел девчонку». И тут же Терехов подумал, что так и надо. Хорошо, что он был жестоким. Пусть отшатнется от него. Пусть обидится на него, иначе потом будет больнее. «Пойдем, я тебя провожу домой», — сказал Терехов. «Ты спешишь?» «Тебя, наверное, отец ищет». «Отец знает, что я ушла на свидание». «Он уже привык к твоим свиданиям?» «Сегодня у меня первое. Никакого первого свидания Терехов вспомнить бы не смог. Была какая-то гулянка, и кислые огурцы стояли рядом с банкой самогона. Он был пьяный, и девки были пьяные. Терехов достал сигареты и закурил. «Дай мне», — сказала Надя. «Молодая еще, поняла?» «Хорошо, я пойду. Можешь меня не провожать». По вытоптанной бровке берега шла она быстро, почти неслась, и Терехову пришлось бросить сигарету, иначе он мог бы отстать от нее. Городок их спал, но око у него было недреманное и любопытное. Он, конечно, не мог не заметить фосфорическую длинноногую девчонку, бежавшую со свидания. Шушука ненравственных людей ждало ее завтра, и Терехов решил, что идти им надо не по главной и гулкой улице, а огородами. «Сворачивай на ту тропу», — сказал Терехов. Она обернулась и на ходу бросила ему. «Я прошу не провожать меня». Терехов остановился и пожал плечами. Потом он побрел за ней по главной улице и дальше не приближался к ней, шел не спеша, так, чтобы она не могла увидеть его и услышать его шагов. Шел на всякий случай, вдруг бы понадобилась его помощь. Он так и не спал всю ночь. Утром голова гудела, и снова лили ему водку. Столько было разговоров, встреч, прощаний, слез и гогота. Столько забот свалилось на него, что о прошлых своих днях Терехов не думал. Даже если бы вспомнил он о вчерашнем свидании, показалось бы ему, что было оно года три назад. Потом в кузове грузовика отвезли их в Дмитров, в зеленый переулок, к райвоенкомату. У райвоенкомата усохший майор, упоенный, свалившийся наконец на него работой и подчиненными, давал указания. Снова прощались, пели песни, раздували гармошечные бока. Терехов жал кому-то руки, с кем-то хотел подраться, но тут же помирился и прослезился по этому поводу от умиления и обнял своего недруга. Потом он стал целоваться с родственниками, друзьями и людьми незнакомыми. И вдруг Терехов сообразил, что он поцеловал Надю. Надя стояла перед ним, приехала в Дмитров, словно не было у нее самолюбия. Снова была в своем белом платье. Все пялили на нее глаза, и она стояла гордая и красивая и протягивала ему какой-то платочек с синими вышитыми цветами. «Девчонка! Начиталась книжек», — подумал Терехов. «Ну ладно, посмотрим, увидишь хоть. Не одна ты из женщин меня провожаешь». Но платок он все же взял. И когда Надя сказала ему «напиши», буркнул в ответ «ладно». Он написал. Раньше он никогда не связывался с письмами, а в армии стал их любителем. Поддался общей болезни. Во взводе у них даже шло соревнование, кто больше получит писем. Почту раздавали как награды. Терехов, естественно, был заинтересован в добросовестности своих корреспондентов. Надя его никогда не подводила. Многие письма солдаты зачитывали вслух. Надины чтению не подлежали. Терехов боялся, что солдаты, услышав ее слова, будут смеяться. Она, между тем, ничего смешного не писала. И о первом свидании своем не вспоминала. Может быть, другие парни начали интересовать ее больше. А может, не вспоминала из-за своей гордости. И правильно делала. Терехову, когда он садился за письма к ней, приходили в голову слова строгие и назидательные, какие он, будучи вожатым, произносил своим пионерам. И он писал ей о сложности международного положения, о том, как трудно быть отличником боевой и политической подготовки и по утрам ползать под колючей проволокой по-пластунски, и о том, как красиво на зеленоватом небе сияние, не будем говорить, какие именно, а, скажем, прямо северные. Обычно он рисовал на полях всякие забавные фигурки. В части их оказалась хорошая из-за студия. Терехов и во Влахерме серьезно относился к живописи, только положение спортивной звезды заставляло его стесняться своего увлечения и делать вид, что это так, ерунда. А тут он торчал в студии вечерами. Из найденных писем Терехов узнал все новости о Влахерме, о своих друзьях, о своей семье, о самой Наде. Она писала обо всем, о том, как решилась прыгнуть с парашютом, о том, что бросила плавание и занялась художественной гимнастикой. «Для фигуры у нас школа хорошая. А потом фигурным катанием, для того же самого. Все идет хорошо, ее заметили, а совсем недавно возили на соревнования. А еще сейчас входит в моду рок, о котором ты, конечно, слыхал, приедешь, научу». Когда он вернулся домой из армии, его замотало, как мяч по футбольному полю. Вечно являлись какие-то гости, щупали значки на его гимнастерке, вспоминали о своей службе, пили, пели. Сам он ходил во всякие компании, подолгу и с увлечением говорил о гранатометах, танках, шныряющих по дну рек, и ракетах, похожих на карандаши, ну и о сидении на губе. В этой карусели иногда вспоминал он о своих житейских планах, но мысли о них были мимолетными и уходили тут же. Смутными были и видения девочки в белом платье, которую надо было навестить хотя бы из вежливости, тем более, что она жила в одном с ним доме. Но он ее так и не навестил. Ходил по другим адресам, и только дней через 10, отправившись устраиваться электриком на фабрику, увидел на улице Надю. «Вот тебе раз», — удивился Терехов. На пыльной Влахермской улице, среди озабоченных очередями женщин, модная девица, взрослая совсем, в юбке колоколом и в туфлях на высоких каблуках, казалась ослепительной. Вид у нее был независимый и деловой. Волосы Надя отпустила длинные и выкрасила их в розово-рыжий цвет. «Ничего себе нынче, молодое поколение пошло», — сказал Терехов. «Вам бы тяготы и лишения». «Здравствуй, Терехов!» — обрадовалась Надя. «Привет!» Они поговорили так, будто виделись последний раз вчера вечером. Дела у Нади шли хорошо, решила она поработать на фабрике, а потом уже поступать в институт. «Ну, теперь все так делают, сам знаешь». «Ничего пока, интересно». «Я там в армии в школу таскался», — сказал Терехов. «Два класса прошел». «Я знаю». «Ну да», — спохватился Терехов. «Я же тебе писал». О чем-то они еще друг другу сказали, посмеялись о знакомых, вспомнили и разошлись. С тех пор Терехов встречал Надю часто. В городе с 16 000 жителей трудное дело не встретить ее. Разговоры их были шутливыми и легкими, и Терехов подумал, что детская Надина блажь прошла. Подумал почему-то с сожалением. Работа на фабрике ему не нравилась, и деньги малые шли. Их текстильный город вообще не мог дать Терехову настоящую мужскую работу. Для Москвы нужна была прописка. Интересовался Терехов заводами на соседних станциях, но ничего подходящего не нашел. Посоветовался с отцом и махнул туда, где нас нет, в Саяны. Стройка только складывалась, дни летели горячие. Часов по 30 в каждом набегало, и Терехову было не до воспоминаний и писем. Он приходил в барак, пошатываясь, падал на кровать и проваливался черное и теплое. Но однажды его разбудили, и, открыв глаза, он увидел в комнате Олега, Севку и Надю. «А, это вы», — сказал Терехов. Сказал так, словно бы он давно ждал эту троицу, а они все не появлялись. Пока он спал, они уже все успели оформить и устроились с жильем. Терехов повел их по Курагину и показывал достопримечательности. Трое все время охали и радовались тому, что приехали сюда, в Саяны. «Это она нас уговорила, лентяев», — смеялся Севка и показывал пальцем на Надю. И Надя смеялась. Потом, когда Терехов остался вдвоем с Надей, он спросил. «Ты чего это?» «А ты забыл, что я твоя невеста?» — сказала Надя. «Забыл, да? А я по тебе соскучилась, Терехов. Не смогла бы без тебя?» Говорила она вроде бы шутливо, а глаза у нее были серьезными, чуть ли не со слезами. «Опять начинается детство», — подумал Терехов. «Опять это блажь», — а вслух сказал. «Ну, валяй, валяй. Невеста так невеста. Я где-нибудь себе запишу, чтобы не забыть». Севка сразу устроился на трелевочный. Он и под Влахермой уже успел поработать на тракторе. Олега взяли в бригаду Терехова, а Надя попала к штукатурам. Она просилась в шоферы, говорила, что умеет, показывала бумажки. Но водителей набралось в Курагине тьма тьмущая, и тут Терехов понял. Очень здорово, что явились ребята и Надя с ними. Жил он последнее время со смутным, неприходящим ощущением беспокойства или тоски. Оно казалось ему беспричинным, но вот приехала Надя, и это чувство исчезло. Терехову было хорошо от того, что теперь он каждый день видел Надю и говорил с ней, что она была под боком и никуда не могла деться. Иногда даже приходили ему в голову мысли, а может, и впрямь невеста? Но мысли эти Терехов гнал и сердился на себя, он считал себя человеком уставшим и испорченным, и нечего было ему ломать жизнь чистой девчонки. Снова, как и в ту ночь на берегу канала, чувствовал он себя перепачканным маляром. не забывал, что идти ему надо шагах в двух или в трех от девицы в белом платье. Терехов, чтобы отбить всякие мысли о Наде, ходил иногда в смурной компании. Познакомился с молодухой из соседней деревни, и та не жалела для него самогона. Однажды утром он проснулся у нее в избе и услышал визгливый лай хозяйской дворняги, чьи-то крики и рев мотора. Терехов оделся быстро и выскочил из избы. Самосвал боком приткнулся к самому крыльцу. На подножке его стояла Надя, волосы ее путал ветер, и Терехов не видел Надиных глаз, а кулаки ее были сжаты. Угнала чью-то машину по горбатой проселочной дороге, прилетела сюда, стояла и повторяла. «Как же это, Павел? Как же это?» Терехов разозлился и закричал на нее. «А что тебе надо? Что ты приехал сюда? Кто я тебе, муж, жених? У тебя есть на меня права? Что я тебе, обещания какие давал? Целовал тебя, врал тебе? Что ты ко мне привязалась, делать тебе нечего?» «Ты целовал меня», — сказала Надя тихо, — «когда уходил в армию». «Не вдалбливай себе в голову мути. У тебя своя жизнь, у меня своя. Ты еще девчонка, давно тебе пора понять, и нечего было угонять машину». «Я не верила, Павел, я не верила, я...» «Ну, а вот теперь поверила, и очень хорошо». Он боялся, как бы она ни заревела, только этого сейчас не хватало. Но она и не думала плакать. Стояла прямая, красивая, гордая, и голоса не повышала. «Ты понимаешь, Павел, что я теперь не смогу тебе этого простить? Никогда». «Ну и хорошо. Ну и пошла к чертовой бабушке!» — крикнул Терехов зло и дверью хлопнул. Он прошел сени и был уже в комнате, и когда заревел мотор самосвала, он остановился и слушал, как звуки машины становились все тише и как они совсем пропали. «Ну и хорошо», — повторил про себя Терехов. «Давно пора ей было понять». Через день он уезжал из Курагина. Бежал. Впереди на трассе начинали строить станцию и поселок, только что мост перебросили через Сейбу. Надо было врубаться в тайгу. И Терехов уговорил начальство отправить его на Сейбу. Собирал он свои вещи молча, и никто ему слова не нашел в дорогу, только Олег не выдержал и сказал ему в глаза. «Это подло, Павел». Ничего Терехов не ответил, подтянул рюкзак и двинулся. Но на душе у него было мерзко. И когда Терехов вспоминал о девчонке, застывшей на подножке самосвала, вся прежняя жизнь казалась ему глупой и скверной. И еще он знал теперь, что любит Надю и любил ее все время. И как ему жить без нее на Сейбе, представить себе не мог. Года полтора не видел Терехов Надю и Олега, только Севка наезжал иногда на Сейбу. Но Терехов его ни о чем не спрашивал. А потом, когда поселок уже врос в тайгу, перегнали на Сейбу еще несколько бригад. Приехали с ними и трое влахермских. Было это месяца четыре назад. Терехов встречал теперь Надю каждый день, и разговоры они вели такие, словно бы в прошлом у них ничего не происходило. Значит, ничего и не происходило.